Здравствуйте, друзья! Епископ небольшого города после смерти родственника, миланского герцога Франческо Сфорца, становится одним из претендентов на герцогский престол. Однако превратности бурного времени и ненависть врагов вынуждают его покинуть Милан. Он вместе с дочерью Лукрецией отбывает в Венецию. Здесь, на острове Мурано, отец с дочерью арендуют великолепное палаццо. В этом палаццо вокруг сеньоры Лукреции вскоре собирается самое изысканное общество. Красивые, образованные, приятные восхождения девицы и ни в чем не уступающие им кавалеры. В разгаре грандиозный венецианский карнавал. Дабы сделать времяпровождение еще более приятным, прекрасная Лукреция предлагает каждый вечер рассказывать занимательные истории и сказки. В исполнении Лидии Головатой звучит сказка Джован Франческо Страпаролло из его сборника «Приятные ночи». Ночь первая, новелла вторая. Как необъятно, почтенные дамы, и неутомима сила человеческого ума, что не существует на этом свете ни одного настолько сложного и трудного дела, которое не показалось бы столкнувшемуся с ним человеку легким и исполнимым, и в котором он не достиг бы со временем совершенства. Вот почему среди простого народа принято говорить: «Чего хочешь, того и добьешься». В подтверждение справедливости этой поговорки я вам расскажу одну сказку, которую, быть может, вы найдете не такой уж смешной, но которая бесспорно не лишена занимательности и доставит вам удовольствие, научив без труда распознавать плутни тех, кто непрерывно ворует чужое добро и имущество. Перуджи, в древнем и благородном городе Романии, который славится своими учеными и где всегда в изобилии всевозможные съестные припасы, не так давно жил молодой человек, любитель поживиться чужим добром и такой ловкач, каких еще никогда не было, прозываемый всеми Кассандрино. Его знал, можно сказать, любой житель Перуджи, как из заходившей о нем молвы, так и по его воровским проделкам. Многие горожане и простолюдины являлись градоправителю, взывая к нему о защите, принося основательные и пространные жалобы на Кассандрино, которого они уличали в похищении их добра. Но градоправитель никогда его не наказывал, хотя и строго ему выговаривал и угрожал жестокими карами. При всем том, что Кассандрино, воруя и по-всякому присваивая чужое, был отъявленным негодяем и человеком отпетым, тем не менее обладал он и одной похвальной чертой — к воровству его побуждала не жадность, а желание обрести возможность проявить при случае щедрость и предупредительность по отношению к тем, кто был к нему добр и благосклонен. И так как он отличался приветливостью, веселостью и остроумием, градоправитель так сердечно его любил, что не мог и дня без него прожить. Поскольку Кассандрино, однако, упорно держался своего частью предосудительного, а частью похвального образа жизни, и градоправитель знал, что на Кассандрино день за днем поступают все новые и притом справедливые жалобы, и поскольку из-за большой любви, питаемой им Кассандрино, не мог решиться его покарать, он как-то вызвал его к себе и, уведя в уединенный уголок своего дома, стал ласково ему выговаривать, увещевая оставить дурную жизнь и вступить на стезу добродетели, чтобы избегнуть грозных опасностей, которые он навлекает на себя своим беспутнейшим поведением. Не упустив ни слова из сказанного градоправителем, Кассандрино отвечал ему так: «Сеньор мой, я выслушал и хорошо понял ваше благожелательное предупреждение, которым вы по своей доброте подарили меня, и которые, я знаю, проистекают из живого и чистого родника вашей любви ко мне. Я от души благодарю вас за них. Мне очень горестно, что некоторые глупцы, завидуя чужому благополучию, все снова и снова стараются замутить воду и своими отравленными ядом речами отнять у другого его честь и доброе имя. Но наговаривающие вам на меня поступали бы не в пример лучше, держа за зубами свои ядовитые языки, чем черня ими другому. Не придавая этому делу большого значения, правитель легко принял на веру слова Кассандрина, вовсе или почти не заботясь о поступающих на него жалобах, ибо любовь к нему, которой был охвачен градоправитель, настолько его ослепляла, что дальше своего носа он ничего не видел. Случилось, что Кассандрина, будучи как-то у градоправителя, беседуя с ним за столом о всевозможных и забавных предметах, среди прочего рассказал ему и об одном молодом человеке, наделенном от природы столь великой хитростью, что не было такой вещи, как бы тщательно она ни была спрятана, как бы зорко ни охранялась, которую тот с помощью своего поразительного искусства не умудрился бы неприметно стащить. Прослушав этот рассказ, градоправитель сказал: «Этот молодой человек никто иной, как ты сам, ибо ты хитер, ловок и злонамерен. Но если у тебя хватит духу украсть у меня этой ночью постель из комнаты, где я сплю, обещаю своим честным словом вручить тебе 100 золотых флоринов». Выслушав предложение градоправителя, Кассандрина сильно встревожился и ответил ему такими словами: «Сеньор, насколько я понимаю, вы считаете меня вором, но я не вор. И, кроме того, я не сын вора, ибо я живу своим ремеслом и зарабатываю свой хлеб в поте лица своего, и в этом провожу свою жизнь. Но раз вам угодно во что бы то ни стало предать меня смерти, я из любви, которую всегда к вам питал и ныне питаю, потешу вас и этим, и любым другим удовольствием, и после этого спокойно умру». И так, желая угодить градоправителю и не дождавшись его ответа, Кассандрина ушел и весь этот день провел, лихорадочно размышляя над тем, как бы украсть постель, чтобы градоправитель этого не приметил. И вот, когда он лихорадочно и неотрывно думал об этом, его внезапно осенила некая мысль, а была она такова. В тот самый день, когда на него нашло озарение, умер в Перудже нищий, которого похоронили в могиле за оградой церкви братьев-проповедников. Вот почему с наступлением ночи, когда все погружаются в первый сон, Кассандрина направился к месту погребения нищего и немного разрыл могилу. Ухватив мертвое тело за ноги, он вытащил его из могилы, раздел до нога и облачил в свое платье, которое настолько пришлось тому в пору, что всякий, увидев его, счел бы, что это не нищий, а Кассандрина. Взвалив покойника на спину и уложив ношу как можно удобнее, он направился ко дворцу. Достигнув дворца, он с нищим на спине поднялся по лестнице, которую прихватил с собой, и, спрыгнув на крышу дворца, принялся вскрывать его кровлю. Пустив в ход железный инструмент, он таким образом просверлил бревна и доски, что над комнатой, где спал градоправитель, образовалось большое отверстие. Правитель, лежавший, не смыкая глаз у себя на постели, явственно слышал возню Кассандрина, и хотя досадовал, что кровля кажется поврежденной, все же посмеивался и внутренне потешался, ожидая, что вот-вот появится Кассандрина, чтобы выкрасть из-под него постель. И он говорил про себя: «Трудись, Кассандрина, приложи всю свою хитрость и ловкость, но этой ночью постели моей тебе не видать». И пока градоправитель пялил глаза и напрягал слух, ожидая, когда же его постель будет украдена, Кассандрина вдруг спустил через отверстие в потолке мертвого нищего, и он так грохнулся на пол в комнате градоправителя, что тот вконец растерялся. Поднявшись с постели, взяв с собой светильник, он увидел лежавшее на полу тело, совершенно разбитое и изувеченное. Решив, что упавшее тело и впрямь Кассандрина, ибо оно было облачено в его платье, он с глубоким раскаянием сказал про себя: «Увы мне несчастному! Погляди, охваченный запоздалым раскаянием, как, чтобы удостоверить свою ребяческую прихоть, ты стал причиной его смерти! Чего только не станут говорить обо мне, когда узнают, что он умер у меня в доме! О, сколь предусмотрительным и осторожным должно быть человеку!» Предаваясь таким стенаниям, он постучал в дверь своего верного и преданного слуги и, разбудив его, рассказал о происшедшем горестном случае, наказав ему вырыть яму в саду и закопать в ней покойника, дабы это столь позорное дело никогда не вышло наружу. Пока слуга с градоправителем предавали земле мертвое тело, Кассандрина, который, притаившись, стоял на крыше и видел все, как оно было, не слыша и не видя никого в комнате, поспешно соскользнул вниз по веревке и, связав постель в узел, унес ее прочь. Похоронив мертвеца и возвратившись к себе в комнату, чтобы улечься в постель, градоправитель увидел, что ее нет, и, пораженный этим, остолбенел. Если он перед тем вознамерился было заснуть, то теперь нечего было и думать об этом. Так одолели его размышления о находчивости и ловкости на редкость искусного вора. Наутро Кассандрина по обыкновению отправился во дворец и предстал пред градоправителем, который, увидев его, сказал: «Ну, поистине, Кассандрина, ты всем ворам вор. Кто, кроме тебя, мог бы умудриться так хитро утащить постель?» Кассандрина молчал, и словно он тут ни при чем, стоял, изображая на лице изумление. «Ты сыграл со мной славную шутку», — продолжал градоправитель. «Но я хочу, чтобы ты сыграл со мной и другую, и тогда я узнаю по-настоящему, чего стоят твои дарования. Если ты этой ночью украдешь мою серую лошадь, которую я так люблю и ценю, то сверх обещанной сотни флоринов обещаю дать тебе еще сотню». Выслушав требования градоправителя, Кассандрина прикинулся, что она очень его встревожила, и, посетовав, что тот может так дурно думать о нем, принялся слезно молить, чтобы он не пожелал стать причиной его гибели. Градоправитель, видя, что Кассандрина отказывается взяться за то, чего он от него требовал, разгневался и сказал: «Если ты не исполнишь этого, то не дождаться тебя от меня ничего иного, кроме повешения на одном из зубцов крепостной стены этого города». Поняв, что тут дело не шуточное и недолго попасть в беду, Кассандрина ответил градоправителю: «Ну, будь что будет, сделаю все посильное, чтобы вам угодить, хоть и нахожу себя непригодным для такого деяния». И, откланявшись градоправителю, Кассандрина ушел. А тот, желая испытать, насколько Кассандрина находчивый и ловок, призвал к себе одного из слуг и сказал ему так: «Отправляйся в конюшню, взнуздай, оседлай мою серую лошадь, сядь на нее и всю ночь напролет не слезай с седла, но смотри в оба, чтобы ее у тебя чего доброго не увели». Другому слуге он приказал сторожить дворец и, заперев надежными замками двери дворца и конюшни, удалился к себе. С наступлением ночной тьмы, прихватив свои инструменты, Кассандрина направился ко дворцу и, подойдя к его двери, нашел возле нее сладко спящего стража. Но так как Кассандрина были отлично известны самые потаенные закоулки дворца, он покинул погруженного в сон слугу и, отыскав другой вход, проскользнул во двор. Подойдя к конюшне и найдя ее запертой, он бесшумно применил свои инструменты и орудовал ими, пока не отворил двери. Однако, увидев второго слугу верхом на лошади, зажатыми в кулаке поводьями, Кассандрина на мгновение опешил, но, тихонько подобравшись к нему, обнаружил, что и этот погружен в мертвый сон. Тогда хитрый и смекалистый вор, видя, что слуга спит, как сурок, измыслил такую замечательную уловку, да какой не додуматься ни одному человеку на свете. Итак, он измерил рост лошади и, добавив снятой им мерки ровно столько, сколько ему требовалось для осуществления его замысла, вышел во двор и поспешил в сад, где отобрал 4 прочные жерди, служившие опорами для виноградной шпалеры. Заострив с одного конца эти жерди, он возвратился в конюшню и, убедившись, что слуга по-прежнему беспробудно спит, осторожно перерезал ремни поводьев, которые тот держал зажатыми в кулаке. Затем он перерезал надгрудник, подпругу, подхвостник и все то, что, по его разумению, могло ему помешать. Затем, воткнув в землю жердь под одним из углов седла, он осторожно приподнял над лошадью этот угол, после чего опустил его на верхушку жерди. Воткнув вторую жердь под второй угол, он поступил точно так же и, сделав то же самое с двумя остальными углами, поднял все седло целиком над спиной лошади. И при том, что слуга продолжал спать в седле, Кассандрино умудрился укрепить его на 4 воткнутых в землю жердях. Напоследок, подобрав обрывок веревки, накинув его на голову лошади, он увел ее прочь. Градоправитель, чуть свет поднявшись с постели, пройдя прямо в конюшню, рассчитывая найти в ней свою лошадь, нашел там слугу, крепко спавшего, сидя в седле, которое подпирали 4 жерди. Разбудив его и изругав, на чем свет стоит, градоправитель все еще вне себя покинул конюшню. Наутро Кассандрино по своему обыкновению пришел во дворец и, представ перед правителем, с веселым лицом отвесил ему поклон. Правитель на это проговорила: «Поистине, Кассандрино, тебе и впрямь принадлежит слава первейшего из воров. Больше того, у меня есть все основания величать тебя королем и государем воров. Но теперь я уж по-настоящему выясню, так ли ты умен и находчив. Если не ошибаюсь, ты знаешь про Северина, настоятеля церкви святого Гала, который невдалеке от города. Так вот, если ты доставишь в завязанном мешке про Северина ко мне, обещаю своим честным словом сверх обещанных 200 золотых флоринов дать тебе еще столько же. А не выполнишь этого, думай о смерти». Этот Пресс-Северино пользовался доброй славой и был человеком безупречнейшей жизни, но не очень-то проницательным. Занимаясь только своей церковью, обо всем прочем он вовсе или почти не заботился. Увидев, что градоправитель относится к нему с такой неприязнью, Кассандрино сказал себе самому: «Несомненно, он ищет случая со мной разделаться. Но может статься, и из этого ничего не выйдет, если я поразмыслю над тем, как удовлетворить его пожелания». И Кассандрино, стремясь сделать так, чтобы градоправитель остался доволен, придумал сыграть со священником забавную шутку, и она, как ему хотелось того, удалась на славу. А проделка эта была такова. Он взял на время одного из своих приятелей длинный до пят священнический стихарь и белую, расшитую золотом эпитрахиль, и унес их к себе. Затем он добыл несколько больших кусков очень плотной бумаги и соорудил из нее 2 крыла, расписав их различными красками, а также венец, от которого во все стороны исходило сияние. Дождавшись вечера, он вышел с вышеперечисленными вещами из города и направился к той усадьбе, где проживал Пресс-Северино. Возле нее он укрылся в зарослях, усеянных колючими шипами кустов, и скрывался там, пока не занялась утренняя заря. Тогда, надев на себя священнический стихарь и приладив на шее эпитрахиль, на голове венец и к плечам крылья, он снова притаился среди кустов и застыл в ожидании, пока священник выйдет отзванивать Аве Мария. Едва Кассандрино успел обрядиться и притаиться, как Пресс-Северино с причетником достиг дверей церкви и, войдя внутрь, оставив их настежь открытыми, отправился выполнять подобающие ему обязанности. Кассандрино, который был начеку и видел, что пока священник вызванивал Аве Мария, церковные двери оставались открытыми, вышел из заросли и бесшумно проскользнул в церковь. Подойдя вплотную к углу алтаря и вытянувшись во весь рост с мешком, который он держал распяленным в обеих руках, Кассандрино начал смиренным и тихим голосом говорить: «Кто хочет приобщиться благодати Господней, входи в мешок». И когда Кассандрино раз за разом произносил тем же голосом все те же слова, вдруг из ризницы выходит причетник, и, увидев белый, как снег, стихарь, и венец, излучавший, как солнце, сияние, и крылья, игравшие красками, как павлинье перо, и, услыхав голос, он вконец растерялся, но, немного придя в себя, возвратился к священнику и сказал: «Не видал ли я, мессер, небесного ангела? У него был мешок в руках, и он повторял: кто хочет приобщиться благодати Господней, входи в мешок, а мне хочется, мессер, приобщиться к ней». Священник, который был порядочным простофилий, поверил рассказу причетника и, выйдя из ризницы, увидел разряженного ангела и услышал его слова, И так как он тоже проникся желанием приобщиться благодати Господне, то, опасаясь, как бы причетник его не опередил, водя первый мешок, притворился, что забыл дома молитвенник, и сказал причетнику: «Ступай домой, разыщи в моей комнате и принеси мне молитвенник, который я забыл на скамье». И пока причетник ходил к пресс-Северина, тот почтительно приблизился к ангелу и с величайшим смирением поместился в мешке. Прожженный и коварный плут Кассандрина, видя, что его замысел завершился полной удачей, проворно затянул мешок и крепко-накрепко завязал его, после чего стянул с себя священнический стихарь, сняв венец и, освободившись от крыльев, связал все это в узел и, взвалив его на плечи вместе с мешком, отправился в Перуджу. И когда день был уже в полном разгаре, Кассандрина вошел в город и в надлежащий час, доставив мешок градоправителю, выпустил из него пресс-Северина. Тот, ни жив, ни мертв, оказавшись в присутствии градоправителя, и уразумев, наконец, что над ним насмеялись, пришел в неистовство и стал жаловаться на Кассандрина. Громко крича, он поведал о том, какое издевательство претерпел, как коварно, не без бесчестия для себя и ущерба был завлечен в мешок, и умолял его светлость свершить правосудие и не оставлять такой наглой выходки без наитягчайшего наказания, дабы постигшее Кассандрина возмездие стало внушительным и наглядным примером для всех злоумышленников. Градоправитель, ознакомившись с обстоятельствами этого дела сначала и до конца, едва удерживался от смеха и, обратившись к пресс-Северина, сказал ему так: «Дорогой отче, успокойтесь и не тревожьтесь, ибо мы не откажем вам в нашей защите и правосудии, хотя все это дело, насколько мы понимаем, не что иное, как шутка». И градоправитель сумел так устроить и найти такие слова, что вынудил пресс-Северина замолкнуть. Вынув мешочек с несколькими золотыми флоринами, он вложил его в руку священника и приказал проводить пресс-Северина за городские ворота. Повернувшись затем к Кассандрина, градоправитель сказал: «Кассандрина, Кассандрина, успехи твои в воровских проделках превосходят славу, которой ты пользуешься в этих краях. Тем не менее, возьми обещанные мною 400 золотых флоринов, ибо ты их честнейшим образом заработал. Но постарайся впредь вести себя более скромно, чем в прошлом, ибо если моего слуха достигнет хоть одна жалоба на тебя, обещаю, что ты будешь беспощадно повешен за шею». Взяв 400 золотых флоринов и принеся за них должную благодарность градоправителю, Кассандрина ушел и, занявшись торговлей, стал благонамеренным человеком и именитым купцом. В исполнении Лидии Головатой прозвучала сказка Джован Франческо Страффароллы из его сборника «Приятные ночи». Это была вторая новелла «Первой ночи» о том, как Кассандрина, прославленный вор и добрый приятель градоправителя Перуджи, крадет у него постель и серую лошадь, вслед за тем, доставив к нему в завязанном мешке пресс-Северина, становится добропорядочным человеком и именитым купцом. Редактор передачи Андрей Кусаинов. До следующей ночи, до следующей передачи. Продолжение следует.